пробасил кто-то. «А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну», — ответил срывающийся женский голос. Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал: «Идемте, я провожу вас до вагона. Холодно». Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер. «Идемте, гражданка, мы все понимаем», — сказал он. Люди расступились, и меня повели точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый, мужественный человек. Он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных столбах, мне слышались звуки похоронного марша. Нет, не увижу я его никогда. У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала, мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш. И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо: «Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!» По сибирской земле, по исконно русскому краю, спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной. Шли годы. Уходило прошлое. Вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно, но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук, часто приходится ездить. Побывала во многих странах, а вот в Аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками, это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то, что позабыла о былом, нет. Я не могла этого забыть, я как-то отдалилась от него. Бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике, да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет. Давно никем не замутненная прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. Надо и товарищам рассказывать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Я вспомнил о таких родниках недавно, после того, как побывала в Аиле. Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала в Аиле.